Глава первая. Поместье зверинец. Уважаемый мистер Даррелл, мне 18 лет, здоровье в порядке, прочитал ваши книги, не возьмете ли меня на работу в ваш зоопарк? Одно дело приходить в зоопарк как простой посетитель, совсем другое быть владельцем зоологического сада и жить на его территории. Это порой не так уж приятно. Конечно, вы можете в любое время дня и ночи выскочить и проведать своих подопечных, но это значит также, что вы 24 часа в сутки находитесь на дежурстве. У вас дома обед, дружеская вечеринка, и вдруг все срывается, потому что какой-нибудь зверь сломал себе ногу, или вышло из строя центральное отопление в павильоне рептилий, или причин может быть десяток. Понятно, зимой наступает затишье. Иногда целые дни проходят без единого посетителя, и вы начинаете чувствовать, что зоопарк в самом деле ваша личная собственность. Но радость, которую вы при этом испытываете, омрачается совсем нелегкой тревогой, когда вы смотрите на растущую гору счетов и сопоставляете ее с поступлениями от входных билетов, равными нулю. Зато в разгар сезона дел посетителей так много, что время летит незаметно, и вы забываете о всех перерасходах. Обычный день зоопарка начинается перед рассветом. Небо чуть тронуто желтизной, когда вас начинает будить птичий концерт. С просонок вам даже непонятно, где вы, на Джерси или опять в тропиках. Вот зарянка своими трелями вызывает солнце. Ей вторят мягкие с хрипотцой мелодичные крики турака. Весело засвистел черный дрозд. Только он кончил петь, раздается торопливая, взволнованная болтовня белоголовой сойки. И чем светлее на дворе, тем громче звучит этот несогласованный космополитический оркестр. Дрозд силится перекричать звонкие и властные голоса кориам. Сорочий гомон перебывает гусиное га-га-га и нежное жалобное воркование бриллиантовых горлиц. Даже если вы устоите против этого музыкального штурма и снова задремлете, вас вдруг безжалостно разбудит звук, напоминающий басистое гудение телеграфного столба в сильный ветер. Звук этот разгоняет сон не хуже, чем будильник. Это означает, что явился Трампи. И если вы неосторожно оставили окно открытым, надо срочно готовиться к обороне. Трампи – серокрылый трубач, известный орнитологом как София Криптонс. В зоопарке он выполняет три обязанности – экскурсовода, распорядителя и деревенского дурачка. Честно говоря, Трампи похож на неладно скроенную курицу в мрачном траурном одеянии. Перья почти сплошь черные, на шее словно лоснящийся шелковый галстук, и только пепельно-серые крылья немножко оживляют унылый наряд. Глаза темные, блестящие, лоб высокий и выпуклый, внешний признак ума, которого на самом деле нет. Трампи почему-то твердо убежден, что утром он первым делом обязан прилететь к вам в спальню и сообщить, что произошло за ночь в зоопарке. Это делается не совсем бескорыстно. Трампи надеется, что ему почешут голову. Если вы слишком крепко спите или слишком ленивы, чтобы, заслышав его приветливый глаз, соскочить с кровати, он с подоконника прыгнет на тумбочку, щедро ее разукрасит, и энергично взмахнет хвостом, восхищенный собственным творчеством. Затем приземлится на кровати и начнет расхаживать взад и вперед, бренча, будто обезумевшая виолончель, пока не убедится, что полностью завладел вашим вниманием. Волей-неволей, прежде чем он украсит мебель или ковер еще каким-нибудь своеобразным узором, встаешь, ловишь его. Задача нелегкая, ибо Трампи на редкость проворен, а вы с просонок двигаетесь, как лунатик. Выставляешь за окно и плотно затворяешь раму, чтобы он не пробрался внутрь снова. Но все-таки он вас поднял с кровати, и вы спрашиваете себя, есть ли смысл ложиться и досыпать, или лучше уж одеваться. Тут из-за окна доносится серия отчаянных воплей, словно там режут обладательницу очень скверного сопрано. На дворе, на бархатно-зеленом газоне, у лавандовой изгороди, важные павы исследуют росистую траву, а вокруг них делают пируэты павлин. И его роскошный хвост блестит и переливается на солнце, будто волшебный фонтан. Вот павлин опустил свой хвост, вскинул голову, и в утреннем воздухе, заглушая все звуки, разносится его истошный крик. В 8 часов приходят служащие, слышно, как они здороваются друг с другом. В звоне ведер, шуршании щеток почти совсем тонут птичьи голоса. Вы одеваетесь и выходите на свежий утренний воздух, чтобы проверить, все ли в порядке в вашем зоопарке. В длинной двухэтажной постройке из гранита, где некогда стоял большой пресс для сидра, а теперь обитают обезьяны и другие млекопитающие, царит оживление. Только что на время уборки выпустили из клетки гориллу, и они носятся повсюду с ликованием, точно школьники после уроков. Их так и подмывает сорвать таблички, выдернуть из гнезд электрические нагреватели, разбить флуоресцентные лампы. Но на страже стоит Стефан с метлой в руках и бдительным оком следит, чтобы они не слишком не набедокурили. Круглый, вечно улыбающийся Майк и рыжий обладатель аристократического носа Джерми убирают в клетке накопившиеся за сутки следы пребывания горилл и посыпают пол сугробами свежих белых опилок. «Все в порядке», — заверяют они. «За прошедшую ночь ни у кого не появилось никаких тревожных симптомов». Звери, полные энергии, возбужденные началом нового дня, снуют в своих клетках и кричат вам «доброе утро». Этем, черная, целебесская обезьяна, смахивающая на черта, висит на проволочной сетке и приветственно скалит зубы, издавая резкие кудахтающие звуки. Мохнатые мангустовые лемуры с оранжевыми глазами прыгают с ветки на ветку, по собачьи виляя длинными хвостами и обмениваясь громкими криками. Удивительно похожие на хрюканье. Пониже, присев на задние лапы и обвив цепким хвостом ветку с таким видом, будто ему только что присвоили звание почетного гражданина, озирает свой обитель Бентуронг Бинти. Он больше всего похож на небрежно сделанный коврик, к одному концу которого пришили странную восточную головку с длинными пушистыми ушами и выпуклыми, круглыми, довольно бессмысленными глазами. Соседняя клетка кажется пустой, но стоит провести пальцем по сетке, и тотчас из выстланного салоном ящика по канареечи, щебеча и чирикая, высыпает ряд крошечных мартышек. Самая большая из них — Вискерс, императорский тамарин. Здороваясь, он широко открывает пасть и часто дергает языком вверх и вниз, отчего роскошные белоснежные полковничьи усы его величественно вздрагивают. На втором этаже разные попугаи приветствуют вас какофоническими звуками. Хриплые крики, визг, будто скрипят несмазанные петли, возгласы от «я очень хорошая птица», это кричит «суку», серый попугай Жако, да не очень вежливого «хихо де пута», сын шлюхи, это Бланка, амазонский попугай. Дальше клетка Геннет, щеголяющих золотистым мехом с красивыми темно-шоколадными пятнами. Геннеты скользят меж ветвей, как ртуть, и тело у них такое длинное, гибкое и изящное, что они больше похожи на змей, чем на млекопитающих. Из следующей квартиры, чинно сложив лапы и слегка подергивая кончиком хвоста, глядит на вас огромными янтарными глазами Квинти, оцелот. Стайка быстроногих глазастых мангуст с любопытными мордочками деловито бегает в своих клетках взад и вперед, нагуливает аппетит. Волосатый броненосец вяло лежит на спине, только нос и лапы у него шевелятся, да вздымается розовый морщинистый живот. Должно быть, ему снятся огромные миски, полные еды. Пора, пожалуй, опять посадить его на диету, покуда он еще может ходить. Интересно, сколько посетителей сегодня придет с известием, что броненосец у нас явно подыхает? Пока что рекорд 15. На дворе звенит ведро, слышен развеселый свист. Это насвистывает Шеп, человек с густыми кудрями и неотразимой улыбкой. Его настоящее имя Джон Меллет, но Джон уступил место прозвищу Шептон, а от Шептона остался только Шеп. По широкой главной дорожке, мимо увитой цветущими растениями 12-футовой гранитной стены, мы идем с ним к затопленному лугу. Шеп высыпает на берег корм, и сейчас же со всех сторон приветствовать его спешат лебеди и утки. Выяснив у Шепа, что за ночь никто из его пернатых питомцев не заболел, не умер и не снесся, продолжаю обход.